Глава четвертая. Перед дальней дорогой. «Ну и на какого дархота тебе 4 томагавка понадобились?» Ехидно поинтересовался Тинувейль у Храта, деловито проверяющего свое снаряжение. Тот что-то невнятно пробурчал, отмахнувшись от эльфа, на чьи шуточки обычно обращал внимание не больше, чем на жужжание мух, хотя иногда они его сильно доставали. «Но покажешь это!» Остроухая скотина обрадуется и удвоит усилия. В этот момент дверь распахнулась явно от удара ноги, и в комнату ворвался чем-то сильно разозленный Лек. Он остановился, посмотрел на неподъемный мешок Храта, потом перевел взгляд на маленькую зеленую сумку Тинувиэля, пару мгновений помолчал и выдал тираду, которые упомянутые заслушались. Горец вывел их родословную от таких скрещиваний самых разных тварей, что результат их принял бы под руку разве что лично Дархот. «В чем дело, наставник?» — поинтересовался орк. «Я вроде все нужное взял, не то что этот ушастый недотепа». «Ненужное тоже!» — зло рявкнул Лек. «Я ему об этом говорил», — радостно пошевелил ушами эльф. «А ты, недоразумение, вообще молчи, пока по загривку не получил!» — вызверился на него горец. «Ты в дорогу собрался или на загородную прогулку?» «Это что?» Он легонько пнул ногой зеленую сумку. «Где спальный мешок? Где продукты? Где артефакты, наконец? Под хвостик гап-то тебе на дурную голову! Мало мне баб, тряпок набравших! Мало мне рыжего, клоунский реквизит зачем-то упаковавшего! Мало мне мудреца нашего, полмешка книгами набившего, так еще и вы!» «Но наставник!» — возмутился Тинувиэль. «Это же моя безразмерная сумка!» С этими словами он вытряхнул из нее огромную груду барахла, абсолютно непригодного для путешествия. Чего там только не было! И музыкальные инструменты, и ворох нарядной одежды, и корзины пирожных, и какие-то странные украшения, и множество пузырьков с разноцветными зельями, и немало другого, столь же нужного. Лек, глядя на это, устало помотал головой, взял себя в руки и холодным тоном сообщил радостное известие. «Сейчас вами займутся мастер Кертал и бывший череп полка красных медведей, его нынешний ученик. А то вы насобираетесь, пожрать нечего будет». «Что мы, зверя какого не добудем?» — удивился Храт. «Точно!» — кивнул Тинувиэль, покосившись на свой лук. «Совсем сдурели!» — с тихим бешенством выплюнул Лек. «А не отравитесь? Знаете, что там ядовито, а что нет?» Эльф с орком переглянулись и понурились. Подумать об этом ни одному из них в голову не пришло. «Так что брать тогда?» — хмуро спросил Храт. «Вот мастер Киртал с Ранхом вам все и объяснят. Я сказал, чтобы не стеснялись палками пользоваться, императоры недоделанные». С этими словами горец в бешенстве выскочил за дверь. «Гап-то мне на башку!» — простонал орк. «Во влетели!» Эльф печально покивал, соглашаясь с ним. По поводу мастера Киртала ни один из побратимов иллюзий не питал. С бучкой им предстояло знатное. Так оно и вышло. Пришедший в сопровождении кряжестого орка старый мастер заставил Храта и Тинувиэля высыпать на пол все содержимое их мешков, ядовито комментируя каждую увиденную вещь, а то и сопровождая комментарии с хлесткими ударами своей знаменитой железной палки. «Ну чем вы думали?» – разорялся старик, впрочем, к нынешнему моменту немного помолодевший. «Таан сделал свое дело. Забыли, чему я вас учил?» «А нас этому не учили», – рискнул пискнуть эльф. «Нас только драться учили». Киртал, вспомнив, как готовили пятерку, несколько сбавил обороты. «Действительно». Ребят обучили далеко не всему, что нужно горному мастеру. Просто не было времени. «Но голову-то на плечах иметь надо!» — недовольно проворчал он. «Вы же в дальнюю дорогу собираетесь. Неизвестно, насколько. Надо же понимать, что в первую очередь требуется брать то, чем есть и что есть, и на чем спать. А вдруг холодно будет? Померзнете без спальников. Есть же на складах все нужное для походов. Почему не обратились к интендантам и не взяли хотя бы стандартные наборы? Старик покосился на вещи Тинувеля и буркнул. Ты же даже ложку не взял, дурень ушастый. Чем кашу есть собрался? А я взял, похвастался Храд, показывая свою. Ну и зачем тебе в дороге поварешка? Не выдержав, вмешался в разговор бывший череп. «Ох, не был ты у меня в полку. Там бы тебе все объяснили. Запомни, ложки должны быть одинаковы у всех. Еды в рейде всем должно доставаться в поровну. Негоже обделять товарищей». «Дык я!» — смутился молодой орк. «Ладно, Дархот с вами!» — тяжело вздохнул Киртал. «Идите на Тарсидарский склад братства, я распорядился подготовить все нужное. Потом муха сюда, общий сбор будет, там все проверим и решим, что надо взять дополнительно». Эльф с орком поспешили скрыться с глаз рассерженного старого мастера, прыгнув в облачко телепортов. Лорд Дай никак не мог понять, почему его так срочно отозвали со станции. Шпионская сеть там только начала разворачиваться как следует. Но вызов пришел через Эльдара, а это значило, что его ждет кто-то из императоров. А может, и все пятеро. Видимо, произошло нечто серьезное. По пустякам рыцарей престола не посылают. Ненадолго остановившись у дверей императорского кабинета, высокий лорд привел мысли в порядок и аккуратно постучался. Затем вошел. За столом, устало сгорбившись, сидел Сантиар, перелистывая какие-то бумаги. Сбоку стола пристроился и нет. «Добрый день, лорд Дай!» — поднял на вошедшего воспаленные глаза скоморох. «Здравствуйте, дядя!» — не менее устало произнес граф. «Рад видеть, ваше величество!» — наклонил голову Дай. «Что-то случилось?» «Да!» — язвительно усмехнулся Санти. «Большая обуза для вас. Вы же знаете, что мы вынуждены на некоторое время покинуть Элиан». «Знаю и не согласен с этим решением», — нахмурился высокий лорд. «Оставлять страну в такое время без императора? Просто нет другого выхода», — вздохнул Энет. «Если мы не найдем корабли у Рукхай, то нам просто не выжить. Сомнут, в конце концов». «Но обязательно ли идти всем?» «К сожалению, да. Защита хранилища среагирует только на императора. А мы являемся цельным императором все вместе. Мало того, мы вынуждены захватить с собой внешний круг, девушек». «Зачем?» – удивился Дай. «Чтобы сформировать в случае необходимости радужного дракона», – пояснил Энет. «Надеюсь, не понадобится. Но мало ли что». «Ясно», — протянул высокий лорд. «Но чего вы хотите от меня?» «У меня есть для вас кое-что», — как-то странно, криво усмехнулся Санти. Затем открыл ящик стола и одним движением выложил перед собой узкий, серебряный на вид обруч, украшенный сложными узорами и массивный золотой перстень с небольшим жемчужным луаном, которому придали странную форму изломанной пирамиды, что само по себе было невозможным, поскольку луаны не подлежали никакой обработке. «Что это?» — тихо спросил высокий лорд, ощущая распространяющийся по телу холод предчувствия чего-то непоправимого. «Регалии регента империи». Три слова упали, словно камни, погребая под собой его относительно безмятежную до сих пор жизнь. Глаза лорда Дая полезли на лоб. Вот уж чего он не ждал и ждать не мог, так и этого. Регент — это же практически император, если судить по древним хроникам. Но как править империей без магии? Эти регалии дают вам кое-какие возможности. Телепортацию, вызов эльдаров, довольно неплохую защиту и исцеление. Их носителю подчиняются боевое братство, эльдары, армия и тайная стража. Как, впрочем, и все службы империи. Но экономическая власть остается в руках канцлера. «Почему я?» – глухо спросил высокий лорд, все еще пребывая в шоковом состоянии, наверное, впервые в жизни. «Разве я мало натворил?» «А вы знаете лучшего, чем вы, политика и интригана?» – иронично поинтересовался Санти. «Именно эти качества сейчас необходимы Элиану. Нам нужен кто-то, способный удержать ситуацию под контролем. Сами знаете, в каком мы положении». «Дядя, вы ведь так хотели власти!» – ехидно протянул Энет. «Что же вы пригорюнились? Вот она! Берите!» «Твоя идея?» – уныло спросил Дай. «Общая, хотя идею подал он». И граф кивнул на скомороха. «Мда!» – высокий лорд потряс головой, как выбравшийся из воды пес. «Спасибо!» – из его голоса так и сочился сарказм. «Обрадовали! Нечего сказать!» «Так вы согласны?» – прищурился Санти. «Справитесь? Полное прощение!» «Куда же я денусь?» – тяжело вздохнул Дай. «А что Ланиг сказал по этому поводу?» Обрадовался, что не на него это свалилось, и обещал всемерную поддержку. «Кстати, черный клан тоже вас поддержит по приказу Лека. И как это будет выглядеть?» «Сейчас проведем ритуал», — сообщил Энет. «После него башни сообщат о передаче власти регенту в связи с временной невозможностью исполнения императором своих обязанностей. Такое в истории уже случалось. Также вы получите доступ в императорские замки и прежде всего в замок призраков. Там можете спрашивать советов у повара». «У повара?» – изумился высокий лорд. «Ну да, повара!» – хохотнул скоморох. «Но дело в том, что он знал самого Элиана Завоевателя. Сколько ему тысяч лет, мы не знаем. На некоторые вопросы он не отвечает. Да и маг не из последних. Правда, характер у него скверный. И из замка призраков никогда не выходит. Но при этом все и всегда знает». «Странная личность», — покачал головой лорд Дай. «Что ж, я согласен. В таком случае приступим». Санти встал, мгновенно облегся в серый императорский плащ, лицо скрыл туман. Затем он взял со стола обруч с перстнем и подошел к высокому лорду. Обруч словно сам собой поднялся в воздух и засветился призрачным синеватым светом. «Ан-архэ-энх-орвай» — чеканные слова заклинания на древнем языке заставили лорда Дая вздрогнуть. Показалось, словно нечто огромное заглянуло ему в самую душу, оценило и вынесло вердикт. «Протяните руку!» Перекатывающий валунами, ракочущий голос императора заставил вздрогнуть. Рука будущего регента как будто налилась свинцом, но он крайним усилием воли заставил себя поднять ее. И чуть не вскрикнул от боли. Надетый сантиаром на палец перстень ожег холодным огнем, а когда обруч опустился на голову, лорд Дай не смог удержать вскрика. Волна все выжигающего пламени прокатилась по телу. «Сим я, законный император Элиана, Сантиар I, нарекаю высокого лорда Дая Ар-Инвата регентом империи». Эти слова прозвучали как приговор. Все башни боевого братства во всех городах страны полыхнули синим цветом и повторили слова его величества. Не ожидавшие ничего подобного люди, орки и эльфы замирали на площадях и улицах, пытаясь понять, что вообще происходит. Немногочисленные пока еще агенты разведок других миров немедленно сообщили о случившемся по своим каналам, но что это значит, не имели никакого понятия. Ответов быстро ждать не стоило. Но в том, что первыми придут требования прояснить ситуацию, никто не сомневался, поэтому они активизировали свою деятельность. Лек никак не мог успокоиться. Визит к девушкам, а затем к этим двум дурням с Тайросовым, окончательно вышиб его из колеи. Особенно взбесило манерное поведение сестрицы Тинувиэля и оплом королевы Нартагаля. Да и вообще все, кроме Рахи и Тайки, понабрали с собой дархот знает что, чего стоили хотя бы огромные баулы с платьями и украшениями. Нет, понятно, что кроме охотницы никто из девчонок в лесу не жил, но хоть немного соображать надо. Но мало того, ему еще и обструкцию устроили, когда возмутился. К счастью, конфликт был быстро погашен при помощи Ле. Жрица всегда отличалась редким здравомыслием, и если чего-то не знала, то не стеснялась спросить. Потом ей на помощь пришла Элия, которая, увидев, что ее благоверный находится на грани взрыва, поняла, что они в чем-то неправы. «Надо егерей попросить помочь собраться», — подала идею Раха. «Уж они-то знают, что в походе нужно». «Наконец-то хоть кто-то что-то умное сказал», — выдохнул Лек. «Повторяю, личных вещей брать минимум. И учтите, что каждый свой дорожный мешок несет сам. А то еще и бежать или сражаться с ним придется. Враг вряд ли даст вам время сбросить вещи. Нападет сразу». И покосился на Шен, немного смутившуюся при этом. Она подосадовала про себя. Действительно, не подумала. Но откуда ей было знать, что и как нужно для похода? С детства росла в воспитательном доме на всем готовом, потом во дворце, где все и всегда делали слуги. Тренировки, конечно, многое дали, но опыта в походах не прибавили. Слишком интенсивно их гоняли, причем опираясь прежде всего на боевые навыки. В итоге сейчас с любой из семи справится далеко не каждый горный мастер, но сражениями жизнь не ограничивается. Еще раз окинув взглядом девчонок, Лек немного успокоился. С оружием дело обстояло идеально. Взяли все необходимое, за исключением огнестрельного и бластеров. Но это дело поправимое. Тем более, что по требованию Кертала императоров и эльдаров в обязательном порядке заставили обучиться стрельбе. Горцу не слишком нравилось подобное оружие, но отказываться от возможного преимущества в бою он не идиот, в конце концов. Единственное, что смущало, вес боеприпасов к автоматам. Поэтому в конце концов решили брать только бластеры с запасными батареями и пистолетами. Правда, Киртал настаивал на двух небольших автоматах скрытого ношения, как назвал их кто-то из гардианцев, на всякий случай. Сообщив девушкам, куда обращаться за готовыми походными комплектами, Лек пробурчал, что еще раз потом все посмотрит, и поспешил удалиться, осознав, что проверить надо всех, вплоть до Санти. Хотя скоморох, годами живший в полевых условиях, особых опасений не вызывал, если бы он знал, насколько ошибался. Скоморох радостно паковал в мешок свои клоунские реквизиты. Увидев это, Лек просто задохнулся от возмущения. «А фургончик свой цирковой ты брать не собираешься?» Голос горца буквально сочился ядом. «Было бы неплохо», — с ностальгией вздохнул Санти. «Но коней мы через порталы не потащим. Смысла нет. Разве что Храта запряжем, но он не согласится». Представив эту картину, Лек против воли расхохотался. «Но все-таки, зачем тебе эти клоунские штучки?» — отсмеявшись, спросил он. «А ты сам подумай», — стал серьезным скоморох. «Ты знаешь лучшее прикрытие, чем цирковая труппа. Мы же не в боевой поход идем, а так никакого подозрения не вызовем. Ты уверен, что в тех мирах есть скоморохи?» «Не уверен, но вдруг. Сначала присмотримся, узнаем, что там к чему, потом поглядим. маг вероятности может жить очень далеко от места нашего выхода из портала. И туда придется добираться. Ладно, устало махнул рукой Лек. Я не согласен. Но пусть будет по-твоему. Вот только тащить все это станешь сам. Он вышел и поспешил к Энету, уже подозревая неладное. И оказался прав. Граф радостно набивал мешок неподъемной тяжести фолиантами. Горец схватился за голову и со стоном сполз по стене. — Что с тобой? — испуганно кинулся к нему граф. — Ты! — с трудом выдавил горец. — Что я? — удивился Энет. — Ты, хранитель мудрости, головой когда думать научишься, а? — уныло поинтересовался Лек. Ты в поход вот это все потащишь, а через сколько времени от усталости свалишься? И что есть будешь? А спать на книгах? Так их на снег или в лужу не положишь. Растерянно захлопал глазами граф. Но это же магические книги, они пригодятся. Как? Горцу очень захотелось взять одну из книг и огреть Ахламона по голове. В общем, так. Я зову мастера Киртала. Пусть он вам мозги вправит. Подозреваю, что храд с Тинувиэлем не лучше. Так что подойдешь к ним со своим мешком позже. Как уже говорилось выше, эльф с орком действительно чудили. Сейчас, вспоминая это, Лек тихо улыбался. Старый мастер не стал церемониться. Досталось всем, даже Санти. Впрочем, ему самому тоже, ибо не досмотрел и не научил, а считается наставником. То, что на это просто не было времени, во внимание не приняли. В данный момент уходящие собрались в одной из гостиных замка призраков, чтобы окончательно определить, что еще они позабыли сделать и взять. Ожидали только Санти с Энетом, говоривших с будущим регентом. Слишком долго ждать не пришлось. Минут через 40 у камина возникли туманные облачка, из которых вышли измотанные даже на вид побратимы. Лек отметил про себя их вид и понял, что перед выходом всем придется как следует отоспаться. Идти в таком состоянии смысла не имело, да и просто отдохнуть не помешает. «Итак, начинаем!» Санти буквально свалился в кресло и потер кулаками покрасневшие глаза. «Надо окончательно проверить снаряжение. По минимуму подобрать артефакты и амулеты». «Почему по минимуму?» – удивилась Раха. «Вес. Никто его не отменял. Много мы на себе не унесем». «Есть выход!» – оживился и нет. «Замотался и забыл рассказать». Все взгляды скрестились на нем. «Я спросил у Веркита», — снова заговорил граф. «Он сказал, что в запасниках замка есть дорожные мешки с трехкратным расширением внутреннего пространства и двухкратным уменьшением веса. К сожалению, эльфийских сумок в Эльваране уже не осталось. Последняя — у Тинувиэля». «Хорошее дело», — обрадовался Храд. «Отлично», — кивнул Санти, покосившись на молчаливого Киртала. «Жаль, что мы раньше таких не знали», — заметил тот. «Очень удобно. Веркит, ты почему о них не говорил?» «А смысл?» — пожал плечами повар. «Их умел делать только сам Элиан. Да и осталось всего дюжина. Как-то не было в них особой необходимости. Энет спросил, я и вспомнил». «Что ж, это повышает шансы», — сказал Лек. «Веркит, какие интересные амулеты и артефакты есть в запасниках, из тех, что не слишком велики?» «Кое-что имеется», — пожевал губами повар. Причем он нахмурился. «Да, это, пожалуй, сгодится. Да и это тоже». «О чем речь?» — подался вперед Санти. «Погоди немного». «Ага, вот. Есть два универсальных определителя ядов и зелий. Обнаруживают любую вредную примесь в еде или воде. Это кольца, довольно невзрачный на вид. При обнаружении лишнего они начинают пульсировать, после чего ментальным посылом сообщают, что яд известен, а если нет, молчат. «Берем!» — потер руки Храд, любивший вкусно покушать и, что греха таить, хорошенько выпить. Веркит передал ему медное на вид колечко, второе, встретившись глазами с Рахой, отдал ей. «Еще один амулет есть, и его, я настаиваю, должны взять все. Это полная некроманская защита от нежити. Ни одна поднятая тварь не нападет на обладателя такой защиты. Даже мастер некромантии не сможет причинить вам вред. Предупреждая вопросы, сообщаю, что эти амулеты я обнаружил в хранилище, открывшемся после вашей беседы с Двархом. Они являются собой тонкого плетения черные браслеты из жил поднятых и упокоенных сумеречных драконов. Но есть один минус. Эманации от амулетов исходят не самые приятные, поэтому придется дополнительно скрывать ауры. В большинстве других миров некромантия находится под жестким запретом, и на некроманта тут же начинается охота, что в некотором смысле правильно, но часто палку перегибают. Есть вещи, с которыми справится только некромант, либо великий маг. Я имею в виду магов вероятности, если кто не понял. «Да уж», — поежился Тинувиэль. «Одну минуту, прерву вас», — поднял ладонь Ланиг. «Давайте сначала об обычных амулетах. Считаю необходимым, чтобы каждый взял по 2 орвата исцеления. И на всякий случай по 10 амулетов цвета здоровья. Они крохотные, много места не займут». «Зачем?» — удивился эльф. «Я понимаю, орваты. Но цвет здоровья я на ходу сотнями клепать могу, не говоря уже о переводчиках или чем попроще». «А если все без сознания будут?» — поинтересовался Лек. «И только один раненый, не способный создать заклинание, в себе останется. Тогда что?» «А так он возьмет готовый амулет, себя в порядок мгновенно приведет, затем тебя и остальных. Так что мастер Ланиг прав, взять надо. Амулеты действительно маленькие». «Ну, раз так...» Остальные молча кивнули. Затем Веркит продолжил. «Есть еще кое-что. В том же хранилище я обнаружил чтеца. Думаю, он лишним не станет. Говорить-то вы сможете на любом языке, а вот читать нет. Чтец, выглядящий как обычный монокль, позволяет читать любой текст, если он, конечно, не слишком защищен магически. Древние гримуары я бы читать с его помощью не советовал. Последствия могут быть самые неприятные». «Монокль?» — захлопал глазами Тинувиэль. «А что это?» Остальные тоже вопросительно уставились на повара. На Элиане очками и моноклями почти не пользовались. Повреждения глаз исцеляли магией. Повар хмыкнул, достал из кармана круглую стекляшку с цепочкой и вставил ее себе в глазницу. Она словно прилипла. Улыбнулся и обвел собравшийся каким-то странным надменным взглядом. Потом хмыкнул и пробурчал. «Но прусских вояк они не видали». «А кто такие прус?» — начал Храд. «Замяли», — отмахнулся Веркит. «В общем, вот, отдаю Энету. Он, как книжник, сбережет ценную вещь». «Это уж точно!» — хохотнул орк. Граф действительно бережно принял монокль, упрятал его в созданную тут же коробочку, после чего бережно уложил ее во внутренний карман боевого комбинезона, который с начала тренировок предпочитал любой другой одежде. «С амулетами, думаю, все», — подвел итог Лек. «Что со снаряжением?» «Оружие, стандартное для горных мастеров», — отозвался Санти, «плюс пистолеты, бластеры и 2 автомата. Хотя последние я бы не стал брать». «Почему?» — приподнял бровь Кертал. «Во-первых, слишком шумные. Во-вторых, использование такого оружия привлечет ненужное внимание местных властей. В-третьих, боезапас ограничен. Куда лучше бластеры, удар которых всегда можно списать на магию или случайную молнию. К тому же любой из нас в состоянии восполнить заряд батареи, Пистолеты не помешают, они невелики, да и глушители имеются. Благо они не наши, а гордианские. Ну, раз так, то оставляйте автоматы. Пожал плечами старый мастер. Снаряжение у вас, насколько я знаю, стандартное для горных мастеров, то есть лучшее из возможного. Все укреплено и улучшено магией. Спальные мешки и одеяло – новые разработки Академии. Посуда облегченная. Сухой паек на неделю, воды на 2 дня. Но ее вы найдете. В живых мирах это не проблема. Да, комбинезоны вам подготовили интересные. Из укрепленных кевларовыми нитями гордианской ткани. Они сродни кольчуге. Средний удар мечом выдержат. Причем зачарованы лучшими магами-инженерами. Могут преобразовываться в обычные на вид штаны и рубаху. У женщин в платье или аристократический охотничий костюм. На выбор. На комбинезоне улучшенная разгрузка. Причем ее можно прятать под внешними куртками, которые, помимо прочего, выдержат сильный мороз. «А что в разгрузке будет?» – полюбопытствовал Тинувиэль. «Пистолет, бластер, запасные батареи и обоймы, кошелек, гранаты, амулеты защитного поля и накопители для них, 2 ножа разного типа. Плюс можно уложить в карманы еще массу всего полезного. Сами разберетесь по ходу дела». «А что в кошельках?» – спросила Шен. «И что у нас вообще с финансами?» «Маленькие золотые и серебряные бруски, драгоценные камни, но небольшие, чтобы не стоили слишком дорого. На крайний случай у каждого по 2 жемчужных луана, но их лучше не светить». «Почему не монеты?» «Милая моя!» – наклонил голову на бок Ланиг. «А как ты думаешь, мои коллеги в других мирах не заинтересуются появлением совершенно незнакомых монет, причем явно государственной чеканки? Я бы заинтересовался. Не думаю, что тамошние безопасники глупее. А бруски? Они и есть бруски. Да, они стоят дешевле, но зато по ним не выйти на распространителя. И как скоро к вам попадет монета?» Не сдавалась шестая. «Очень быстро», — едва заметно усмехнулся глава тайной стражи. «Через первого же менялу. О подобном они обязаны докладывать». «Ясно», — вздохнула Шен. «Но ведь мы вполне способны трансмутировать в золото что-то другое». «Способны», — устало посмотрел на нее Ланиг. «Но это оставляет такой магический фон, что все маги в округе сбегутся посмотреть. Что же тут происходит? Вам это надо?» «Нет», — покраснела шестая. «Тогда, думаю, на этом все», — встал Санти. «Прошу прощения, но я просто засыпаю. Выходим послезавтра в 6 утра. Завтра свободный день». С этими словами он куда-то телепортировался прямо из кресла. Кто мог, последовал его примеру. Остальных отправили по домам Эльдары.